Признать в себе начало, могущее побеждать всякое сопротивление окружающей среды, будет уже достижением и первым шагом к победе. Преодолеть можно все, но при упорстве более длительном, чем длится сопротивление. Именно претерпеть длительность данного сопротивления, которое, конечно, по самой своей природе, необходимо. Отступить, значит, признаться в своей несостоятельности. Нет ничего, что могло бы сопротивляться воздействию психической энергии, если длительность силы ее приложения не короче длительности силы сопротивляющейся. В это не надо верить, это надо просто знать, чтобы не утомиться в делании. Многие воины и силу имеют, и мужество, и знания, но часто им не хватает настойчивости, чтобы не отступить преждевременно и чтобы найти в себе стойкость, выдержать до конца. И часто, когда конец уже близок, они складывают оружие, признав, что внешние обстоятельства их сильнее. Борьба ведь идет не с ними, это надо очень понять, а внутри, с собою самим, ибо тот, кто себя победил, мир побеждает. А победа над собою выражается в несломимости духа и в понимании того, что когда волны воздействий обрушиваются на победителя, не могут они сломить его мощи, если не имеют в нем ничего. Формула «идет князь мира сего» и не имеет во мне ничего, и означает победу духа над всем, что восстало, и идет на него в плотном мире при яром содействии тьмы из соответствующих сфер тонкого мира. А внешняя, кажущаяся победа тьмы никакого значения не имеет, ибо дух превыше всего, и мерою духа измеряется сущность и глубина победы. Знать надо эту непреложную неизбежность победы духа над временностью внешних условий, чтобы победно и твердо к победе идти с несломимою верою в конечное торжество вечного над приходящим. Итак, борьба до конца и победа, несмотря ни на что и вопреки всему, вопреки ярой, логичной убедительности очевидности, вопреки самой неопровержимой очевидности майи. Только так победим. Слабость будет шептать о безнадежности борьбы и невозможности добиться успеха, но это будут голоса оболочек, внешних и приходящих. Только дух неприходящий, и то, что переносится в область духа, то, в конечном итоге, торжествует над приходящим, знаменуя победу.